Завтрак кончился, и мы с Элиотом ушли. Я еще раньше говорил ему, что хочу сходить в музей, и он вызвался меня сопровождать. Смотреть картины я предпочитаю один, но сказать ему это было бы неудобно, и я согласился. По дороге мы заговорили про Изабеллу и Ларри. «Прелестное это зрелище, молодые влюбленные», — сказал я. «Молоды они, чтобы жениться». «Почему? Это так хорошо быть молодыми, влюбленными и пожениться. Бросьте. Вздор это. Ей 19 лет, ему только что минуло 20. Он нигде не работает. Есть крошечный доход, Луиза говорит, 3000 годовых. А Луиза сама не богатая женщина, лишних денег у нее нет. Ну так он может поступить на работу. В том-то и дело, что он к этому не стремится, бездельничает, как будто так и надо». На войне ему, надо полагать, пришлось не сладко, наверное, хочется отдохнуть. Он уже год так отдыхает, вполне достаточно. Мне показалось, он славный мальчик. Да и я ничего против него не имею. Семья вполне почтенная и все такое. Отец его переехал сюда из Балтимора. Был в Йельском университете профессором по романским языкам или что-то в этом роде. А мать была из Филадельфии, из старинного квакерского рода. «Вы говорите о них в прошедшем времени. Они что, умерли?» «Да, мать умерла в родах, а отец лет 12 тому назад. Его воспитывал университетский товарищ отца, один врач из Марвина. Там Луиза и Изабелла с ним и познакомились». «А Марвин это где?» «Там же, где поместье Брэдли. Луиза ездит туда на лето. Она жалела мальчика. Доктор Нельсон холостяк, в воспитании детей ничего не смыслил. Это Луиза настояла, чтобы его отдали заканчивать школу в Сент-Пол, а на рождественские каникулы всегда приглашала его к себе. Эллиот пожал плечами на французский манер. Казалось бы, должна была предвидеть, чем это кончится. Мы уже дошли до музея и теперь занялись картинами. И опять я отдал должное знаниям и вкусу Эллиота. Он водил меня по залам, словно я был группой туристов, и своими рассуждениями мог заткнуть за пояс любого искусствоведа. Я подчинился ему, решив, что приду еще раз и поброжу здесь один, в свое удовольствие. Через какое-то время он взглянул на часы. «Пошли», — сказал он, — «я никогда не провожу в музее больше часа. Дольше нельзя, восприятие притупляется. Досмотрим в другой раз». Я горячо поблагодарил его на прощание и пошел своей дорогой, напичканный сведениями, но несколько утомленный. Провожая меня, миссис Брэдли сказала, что на следующий день у Изабеллы соберется к обеду кое-кто из молодежи. После обеда они поедут танцевать. Может быть, и я приду, тогда мы с Эллиотом могли бы спокойно побеседовать вечерок. «Порадуйте его», — добавила она. «Он так долго прожил за границей, что здесь чувствует себя не в своей тарелке. Ни с кем не может найти общий язык». Я принял приглашение, и теперь, выходя из музея, Эллиот сказал мне, что очень этому рад. «В этом огромном городе я как в пустыне», — сказал он. «Я обещал Луизе прогостить у нее 6 недель, мы не виделись с 1912 года, а теперь жду не дождусь, когда смогу возвратиться в Париж. Только там и можно жить цивилизованному человеку. Дорогой мой, вы знаете, как на меня здесь смотрят? На меня смотрят, как на ископаемое. Дикари». Я посмеялся, и мы простились.